Глава 16. «Встречай!» «В смысле?» «Мы к тебе едем бухать, в смысле?» «Совсем ты некит одичал?» «Бухать. Возможно, и хорошо. Давайте, жду. Чего-нибудь конкретного купить?» «Все, что попадется. Мы люди непривередливые». Парни приехали быстро. Вытащили два ящика пива и кое-что покрепче. «Серьезно, будем мешать?» «Гулять так гулять», — усмехнулся Герман. «Уйдем в загул на несколько дней». Никита покачал головой. «Можно, конечно, и на несколько дней. Кто их остановит?» По некому стечению обстоятельств они трое теперь холостяки. «Гуляй не хочу. Ругаться некому, разве только матерям. Но они не видят их беспредел». Да и взрослые давно стали. Сожмут мам в объятиях, против такой весомости не попрешь. Расположились они на кухне. Размеры комнаты маловаты, конечно, для них троих, но как-то разместились. Парни категорически не захотели дислоцироваться в зал. «В тесноте, да не в обиде», — резюмировал Герман, выставляя продукты на стол. «А пожрать вкусненькое что-нибудь будет?» «Магазинное все. Ты прикалываешься? Чтобы у тебя и ничего не было?» Герман демонстративно замер с протянутой рукой, в которой зажал бутылку водки. Когда случались такие посиделки, они пили только водку. Пиво, надо полагать, они приволокли с расчетом на то, что через день-два снова отправятся на раскопки. «Проверь», — Никита кивнул в сторону холодильника. И ведь пошел и проверил. Пили они никуда не спеша. Говорили, вспоминали детство. Никита был благодарен друзьям, что те не затрагивали острые темы. Не то, чтобы он к ним не готов. Хорошо же сидят. Зачем накалять? «Ну, ни хрена себе!» — протянул Герман, наклоняясь корпусом влево. «Я, конечно, многое видел за свои 30 с гаком, и выпили мы уже прилично, но не настолько, чтобы мне виделись привидения, и я словил белочку». Стас, который как раз закусывал сыром, закашлялся. «Чего? Какие нахер привидения?» «Вполне себе симпатичные, по крайней мере, фигуристые. Герману больше не наливать». Никита откинулся на спинку стула и скрестил руки на груди. «С белыми волосами привидение-то?» «Угу». Носорог многозначительно кивнул. Потом выгнулся, едва ли не высовываясь в приоткрытое окно. Дальше пошло куда-то. К бане все тем же нарочито спокойным тоном поинтересовался Никита, постукивая пальцами по столешнице. «Вроде бы когда», — уже открыто усмехнулся Герман. Никита демонстративно вздохнул и встал. «Пойду выйду». «Не, друг, мы с тобой». У Германа глаза загорелись. Стас тоже выказывал признаки интереса. «Ну и черт с ними. Не говорить же, чтобы сидели на кухне и носа не показывали. Они первыми выскочат и напугают привидения». «Но почему привидение-то?» Никита, изрядно захмелевший, вышел из дома и спустился по лестнице на крыльцо. Идти он знал куда. В огород, где нет забора с соседним участком. Парни за ним. «Ты нам вот что скажи, друг любезный!» Герман понизил голос до шепота. «Привидение руками трогать можно?» «Если рук не жалко». Таким же меланхоличным тоном ответил Никита. «Все, что надо, парни услышат». «Сволочь ты, Буся, форменная, наглая и откормленная, честное слово. Сдам я тебя в питомник на эти дни. Кис-кис, иди лучше ко мне добровольно. О!» Последнее восклицание Алевтины относилось уже не к коту, а по отношению к ним. «Не заметить трех взрослых мужиков, идущих тебе навстречу, надо постараться». Аля заметила, правда, не сразу. Она была настолько поглощена поиском пушистого животного, что отреагировала с опозданием. Зато, когда увидела, резко выпрямилась, пошатнувшись, и замерла. В таких случаях еще добавляют, как вкопанное в землю. Никита же не знал, что лучше сделать. На плечо закинуть эту девицу и в дом отволочь, как в старые добрые времена, показав, где место женщины. Или же, отматюкав, послать переодеваться. И еще ему тут предъявляли. На Альке была сорочка, самая, что ни на есть, вроде бы и пуританская, такая в пол, прикрывающая и грудь, и колени, все, что полагается, и вроде приличная, на первый взгляд. А на второй — абсолютно, совершенно прозрачная. Очертания тела видны, трусики беленькие, микроскопические, и отсутствие лифчика. Нормально, да? И потом обвиняют мужиков, что они там себе что-то напридумывали, а девочки ни при чем. Учитывая, что вот в таком невинно-развратном виде шастают по его, черт побери, территории. Далее. На этом обзор соседки-нарушительницы не закончился. Никита готов был поклясться, что она пьяненькая. Стоит, смотрит на них и чуток пошатывается корпусом. А еще глазище распахнуло, как будто она совершенно ни при чем. Никита вызывающе скрестил руки на груди и уперся в Альку требовательным взглядом. Картина маслом, иначе и не скажешь. Мелкая совратительница в льняном неглиже, которая выглядела куда сексуальнее многих дырчатых шелковых вещиц. По другую сторону три мужика, пьяных, но, черт побери, еще адекватных. Вот как ей тут задницу не напороть? Сначала вечером мозг ему вынесла, а теперь что? «У меня...» Аля быстро поморгала, переводя взгляд с Никиты за его спину. Стас с Германом не спешили выходить на передний план, хотя у второго 100% подгорало. Но надо быть дебилом, чтобы не понять, что лезть пока точно вперед батьки, то есть Никиты, не стоит. Буся сбежал. «Да!» — обрадованно воскликнула Аля, качнулась вперед, отчего ее грудь подо льном призывно колыхнулась. Луна, как назло, была почти полной, небо звездное, и фонари на улице работали отлично. Никита сделал Кале несколько шагов, закрывая ее от глаз друзей. Не особо церемонясь, сжал ей локоть. «Ты с кем пила, милая?» — понизив голос, полюбопытствовал он. «С ним!» — почти сразу же отозвалась Алька. «С ним!» — Никита сначала не понял. Затуманенный алкоголем разум отказывался обрабатывать информацию верно, предпочитал искаженно, дразня и драконя его внутреннего зверя, который остро реагировал на небезразличную ему особу женского пола, пусть временами и чертовски бесящую. У Али был гость мужского пола, тогда какого хрена она разгуливает по его огороду, почти в чем мама родила? Разогнаться он все же не успел. Умудрился проследить за траекторией взгляда Али. Она указывала куда-то в сторону его бани. Именно в том направлении она и звала кота. «С котом, что ли?» — неверяще уточнил мужчина, давя в себе желание засмеяться в голос. Вот его штормит. Из огня да под ледяную прорубь. «Угу. И как ты до такого додумалась?» «Легко. У меня было настроение, а он настоящий мужик. Воспользовался моим состоянием». Никита вздернул бровь. Аля же, засранка этакая, скрестила руки на груди, подчеркнув соблазнительные холмики. Но быстро опомнилась, переместив одну руку на плечо. Спрятала прелести. При других обстоятельствах, не стой за его плечами Стас с Германом, он бы и убрал руку, а так пусть хоть что-то прикроет. «Что за форменное безобразие на тебе надето?» — прошипел Никита. «Нравится?» — вспыхнула радостно Аля. Потом вспомнила, что радость проявлять ей якобы не положено, и сразу приняла серьезный вид. «Это, между прочим, платье, пусть и домашнее, или сорочка, да какая разница? Я его для фотосессии покупала, правда классное?» «Ты еще покрутись», — тихо бросил Никита, четко следя, чтобы парни особо не пялились на Алю. «Что? Повтори, я не расслышала, что ты сказал?» «Ничего, забудь. Где твоя скотинишка?» «Там», — Аля указала на крышу бани. «Ты прикалываешься?» Она покачала головой, состроив умилительную мину. «В чем плюс пьяненькой Али? Она стала добренькая и, кажется, напрочь забыла, как они расстались. Потом расскажешь, как это — пить с котом». «Нормально пить», — пробубнила она. «Помощь, так понимаю, наша потребуется?» Герман встал рядом. «Если только ты жаждешь полазать по конькам крыши. А уж коту самому не судьба спуститься? Или для профилактики можно его и оставить на ночь грядущую?» «Вы просто не любите котиков так, как любит их моя бабушка», — горестно вздохнула Алевтина, с тоской глядя в сторону бани. «Пипец! И чё, мы пить дальше не будем?» Германа открыто забавляла ситуация, Никиту тоже. Да и Стас негромко, добродушно хмыкал за спиной, давя смех. «Хорошо, что не вмешивались, и на том спасибо». «Будем», — решительно произнес Никита, увидев, как серое пятно замаячило на крыше. «Но сначала кое-что вспомним». «Ты говоришь загадками, Некит. Поконкретнее можешь?» «Давно по крышам не бегал, Герман. Тащи лестницу. Будем навыки возвращать». Аля не хотела открывать глаза. Такое с ней редко бывает. Вроде бы и начинаешь просыпаться, но в покрытом туманом мозгу настойчиво звенит. Почему-то именно звенит мысль, что что-то не так. И не находится объяснение этому процессу. Аля шумно вздохнула в подушку. Мягкая. У бабушки подушки не такие. Более жесткие, набитые пером. И сколько Аля не пыталась их заменить, привозя ортопедические, Антонина Васильевна их принципиально игнорила и раздавала соседкам. Подушка была не бабушкина, 100%. И голова. Что с головой? Почему такая тяжелая? От двух бокалов вина похмелья не бывает. И еще. Тяжелая рука придавила попу Али. Ощутимо так. Девушка распахнула глаза. Все. Она не спит. «Товарищи, руку убираем. Трезвость сознания возвращаем». Ничего подобного не происходило. «Спи, Аль, рано еще». «Спать?» Голос Никиты Бесфамильного она узнает среди десятка других голосов, или даже сотен. Аля, не делая резких движений, ну а вдруг, повернула голову на звук. Она не могла видеть себя, но глаза у нее распахивались по мере движений. Рядом, на соседней подушке, спокойно покоилась голова Никиты. Сам он, соответственно, тоже. Просто голова оказалась в опасной близости от ее. Секунда, вторая, третья. Ничего. Мозг отказывался с ней сотрудничать. Память тоже. Зато тело ошпарило кипятком. Аля завозилась, попыталась даже встать. Тщетно. Во-первых, не позволила все та же рука. Во-вторых, тело Али тоже решило сегодня с утречка отыграться на ней. «Ты чего ягозишь? Спи», — сказал. «Никит», — позвала она шепотом. Тот даже глаз не открыл, лишь рукой зашевелил, очертив ягодичные округлости Али. «Никит», — более требовательно позвала она, легко толкнув мужчину в плечо. «Обнаженная? Ну да, естественно, обнаженная. Не будет же спать молодой мужчина в пижаме. Главный вопрос — что прикрывает сползшее на поясницу одеяло? Как Аля оказалась с Никитой под одним, совсем другой вопрос. До него очередь еще не дошла. Мужчина наигранно шумно вздохнул и открыл глаза. «Что?» «Что?» – прошипела она. «Мы с тобой в одной кровати». «Я в курсе, Аль». Он поморщился. «Не шуми, пожалуйста». Она сразу притихла. Мало ли. «Я не шумлю. Я в шоке. Почему мы вместе? Как так получилось? Не смей снова закрывать глаза». «Я спать хочу». «Не смей, я сказала». Она-то проснулась, причем поразительно быстро. Да и как тут не проснешься, когда лежишь в постели с чужим мужиком? Хорошо, хорошо, пусть не совсем с чужим, но лежишь все-таки. Аля на такое не подписывалась точно. Или подписывалась? Господи, она ничего не помнила из вчерашнего. Что произошло-то в конце концов? Аля покосилась себе на плечо. Уф, сорочка на ней. Уже не все так плохо, как могло показаться. Не голая она, а трусы. Она их не чувствует на себе. Аля, стараясь особо не суетиться, дотронулась до бедер. На месте. То есть ее не тронули? Тогда откуда, черт побери, возникло разочарование в груди? Она совсем кукухой поехала? «Ты очень шумная с утра. Ты в курсе, Аль?» Вместо того, чтобы открыть глаза и хоть что-то прояснить, Никита самым наглым и беспардонным образом поймал ее за талию и потянул к себе. Аля задохнулась от возмущения. «Он ошалел?» «Я шумная?» — прошипела она, не на шутку заводясь. «А ты в корень охреневший!» Давно пора было перейти на ругательство. Точнее, на великий и могучий. Его никто не может заигнорить. Не проигнорировал и Никита. Тоже не остался в долгу. С этого момента поподробнее. Он сел, послав ей недобрый взгляд, от которого Аля внезапно стушевалась. Она же не накрашена, с взлохмаченными волосами и, кажется, еще из похмелья. А значит, выглядит черти как. И вроде бы ее не должен интересовать вопрос собственной внешности, но интересует еще как. Тем более сейчас, когда Никита навис над ней, и она оказалась в менее выигрышной позиции. Он тоже выглядел заспанным, да еще и брови нахмурил, выражая степень недовольства происходящим. Странно другое. Сейчас, когда схлынула легкая паника, окончательно прошла сонливость, осознание того, что она находится в одной постели с Никитой, нашло отклик в теле. Вот оно, снова. То самое тело предательски откликнулось. Через этот книжный синдром Аля с Никитой уже проходила. И что? Так будет каждый раз. Она протестует, наверное. «А что подробнее?» — скрывая навалившуюся неловкость, пробормотала Аля, вспомнив, что лучшая защита — нападение. «Это я хочу знать подробности, как оказалось тут. И вообще, слезь с меня!» «Я на тебя еще и не залезал». «Да неужели?» — фыркнула Аля, выставляя руки вперед, останавливая их совсем рядом с грудью Никиты, такой сексуально-волосатой, что невольно подушечки пальцев начинало покалывать. «А что тогда все это значит?» На дне потемневших глаз зажегся предостерегающий огонек, не суливший ничего хорошего. Но когда ее подобное останавливало? «Ты сама прилегла рядом. Такой ответ устроит?» «Прилегла? Она?» «О, Господи! Не, не устроит. А ну-ка, дай мне встать!» Она все же уперлась ладонями в мужскую грудь. И почему, черт побери, она такая теплая? Сдвинуть Никиту оказалось сложнее, чем предполагалось на первый взгляд. «И куда ты собралась в таком виде?» «Ладно, хер с ним, вчера разгуливала по огородам, сверкая сиськами. И сейчас будешь? Ничего, что в соседней комнате спят Герман со Стасом?» Аля открыла рот, чтобы спросить, что не так с ее видом. Потом вспомнила. Изумительная по своей фактуре льняная сорочка, пусть и была еще надета на ней. Но Але отлично было известно, насколько та просвечивает. При определенных условиях она на самом деле выглядела едва ли не пошло, при других — сексуально, подчеркивая плавные очертания тела. Каким образом эта сорочка оказалась в чемодане — большой вопрос. Слова Никиты насторожили. «Значит, в доме они не одни». В голове проступили образы других мужчин, почему-то на крыше. «Значит, ты мне дашь свою футболку», — как можно строже сказала Аля. Никита медленно усмехнулся. «А если не дам? Жадный, что ли? Может, хочу на тебя полуголенькую еще раз посмотреть? Никит, хорош прикалываться. Я ничего не помню про вчерашнюю ночь, а ты забавляешься». «Совсем ничего». «Говорю же, ничего». «И то, что было между нами?» Этого вопроса Аля опасалась больше всего. «Одно дело признаться мужику, что у тебя малость отшибла память, и ты не помнишь, что чудило вчера, и другое — сказать, что амнезия распространяется и на него. Почему она вчера не осталась дома? Почему не легла спать? Какой черт дернул ее открыть бутылку вина? И еще вопрос на 100 баллов. С какого перепугу она решила, что Буся внезапно воспылал к ней теплыми чувствами, стал добрым и пушистым в прямом и переносном смысле? Этот гад развел ее по полной программе, усыпил бдительность, а потом слинял, причем демонстративно, виляя хвостом и с довольной мордой. Аля готовилась предъявлять претензию бабушке. Но кто в провинциальных городках делает котов домашними? Коты — особи, гуляющие сами по себе. С ними не надо нянчиться, не надо их намывать и начесывать, не надо баловать. Потому что в конечном итоге выходят такие засранцы, как Буся. А по поводу вчерашней ночи в груди зажгло. Пусть будет, что будет. Аля мотнула головой. Реакция Никиты была ожидаемой. Он склонил голову на бок и демонстративно вскинул брови кверху. «Даже то, как я тебя лизал, а ты сладко пела подо мной». Глаза Али распахнулись до неимоверных размеров. Она неосознанно поджала ноги. «Нет, вроде бы ничего не почувствовала. Или...» Мужчина неожиданно хмыкнул. «Аля, да я пошутил. У тебя такое лицо, пипец просто. Здесь стены едва ли не картонные. Парням бы я не доставил удовольствия слушать, как ты стонешь. А сам бы послушал». «Ах ты!» Никита вовремя откатился, довольный тем, что разыграл ее. Аля тотчас откинула одеяло и, плохо контролируя себя, буркнула. «Вот и дари после этого девственность первому встречному». Она свесила ноги с кровати и уже хотела вставать, когда услышала рычащее за спиной: «Что ты сказала? А ну-ка, дорогая, стоять!»